Глава 22. Мы стали действовать. Ради создания собственного мира. Хотя как мира? Неплохо бы для начала начать с организации поменьше. Все мои стремления сводятся к одному. Создать гильдию злодеев, как бы весело это ни звучало. Нет, ну серьезно, злодеи мы или нет? Конечно, публично об этом кричать не будем, но с иронией называть так самих себя, почему бы и да? Для достижения этой цели придется потратить много сил, как моральных, так и жизненных. Желательно не моих, а тролличьих, ведь именно на анклав я и сделал ставку. В тот же день, когда я озвучил свои планы моим верным коллегам, в гнезде прошелся вихрь и ураган изменений. После того, как последняя башка была аннигилирована в замке, власти решили прочесать все прилегающие к замку деревни. Гнездо обшарили вдоль и поперек, стражи расспрашивали о всех странностях. Разумеется, имена Римуса, Галена и Брейна Армза звучали на каждом шагу, но пока никто их не взаимосвязывал. Крестьяне трепались обо всем подряд, домысливая и приукрашивая. О странных событиях в таверне, о черном домене на речке и постоянно наведающихся в таверну странных личностях. На стремломет обрушились облавы, но мы втроем прятались в анклаве, сунув череп в тайник Клоуша. Даже маги пытались искать подозрительных личностей. Говорят, Брейна Армза особенно. Он, видите ли, какой-то там подозреваемый в каких-то там плохих делах. Мой облик аристократа неожиданно для меня самого стал обликом очень загадочной персоны. Шпиона, дельца, саботажника, советника и человека, с которым вел беседу сам наследный принц дома Солнца. На второй день вроде все затихло, и мы повылезали из нор. Я смыл краску с волос и грим с лица, приоделся, накинул капюшон и стал серой мышью, которой не узнать ни Галена, ни Армза. Стало слишком напряжно. Поэтому свои дела я проводил в основном ночью, а Торн и Иона не покидали стреломет, пока я заканчивал последние приготовления. Я назначил себе срок. 5 дней. Именно столько я выделил на то, чтобы закрыть дела в гнезде и отправиться в непростое путешествие до Академии Эфира, находящейся в аббатстве Первозданного. Проблема этой затеи заключалась лишь в отсутствии денег на вступление. Мне нужно заработать хотя бы 2500 золотых монет до того, как я дойду до Академии. Половину этой суммы я планирую получить от реализации мифрилового гребня. Ничего не поделать. Иногда даже я продавал ценные предметы искусства в сложные времена, чтобы не потерять все остальное. По словам Гримза, продать гребень получится только в столице Мирунаса, Миддлберге, на черном рынке где-то в местных канализациях. К сожалению, Гримз не может выдавать приглашения в серьезные заведения, но он рассказал о нужных людях, которые проверят меня на вшивость в столице. Максимум, на что Гримз способен, написать рекомендательное письмо за 50 золотых. Скупердей хренов. Я сторговался с ним до 30. Но все равно неприятно. В общем, только в столице найдутся те, у кого хватит духа и золота на покупку серьезных артефактов. А значит, мне точно нужно именно туда. И не только ради продажи гребня. Миддлберг, столица Мирунаса, подконтрольна Дому Солнца. И там я планирую задержаться на недельку-две и изучить ведение дел в серьезных городах. В гнезде для меня стало опасно, поэтому я дождусь достижений Гримза и Клоуша оттуда. Мало того, в столице я помогу им намного больше, чем здесь. Все оставшееся время я усердно наставлял их, контролировал и советовал. Ускорив время, сутками сидел в анклаве и думал, как новый бизнес с алкоголем и мореным думбом обернуть побыстрее и поэффективнее. Строил планы, анализировал, вспоминал. И что-то придумал. Дело пошло. И быстро. 10 самогонных аппаратов были изготовлены меньше, чем за сутки силами нашей троицы, Клоуша и Лии, а тонна картошки уже бродила в анклаве, что обошлось мне всего в 1,5 месяца тролльчьей жизни. За 3 реальных дня она гнила целых 15, и к моему уходу в стреломете было достаточно сырья для массового изготовления крепкого самогона. Такую скорость брожения я объяснил Клоушу секретными технологиями, о которых он пока не готов узнать. По сути, даже не соврал. После этого мы достаточно быстро рассчитали стоимость нового крепленного напитка. Если среднестатистический алкаш напивается с 10 кружек разбавленного эля крепостью не больше 4 градусов, то крепленным элем Напиться можно всего с одной-двух кружек при огромной экономии самого Эля. Себестоимость напитка, с учетом затрат на производство самогона, уменьшилась в 5-8 раз. При этом сам напиток стал дороже в 3 раза. Алкаши напиваются быстрее, расхваливают чудо-пойло и приводят друзей, за что, кстати, полагается бесплатная кружка и сушеная рыбешка. С Гримзом все оказалось посложнее. Найти доверенных людей ему в помощь получилось только на третий день. Двоих из них мы отправили в дорогу к границе Сильвии, строить там бизнес по сбору на обширных болотах мореного дуба и сплаву его по реке. Им были вручены средства, а я прожужжал все мозги до тех пор, пока они не уловили нашу глобальную задумку. Как найти работников в пограничной деревне и объяснить им суть легального бизнеса, но при этом скрыть нелегальные вещи и делать их самостоятельно или только с теми, кому можно доверять? С этим повезло. У Гримза имеются связи и свои люди на границе, так как он частенько возил из Сильвии всякие персики, да и сам, бывало, не брезговал контрабандой. В общем, по приблизительным и самым оптимистичным оценкам, первые бревна поплывут по реке через неделю. К этому времени Гримз организует в гнезде небольшое мебельное производство. Поначалу больше для прикрытия, чем для серьезных денег. Изготовляемые изделия будут отправляться в Мидлгард, где мне нужно будет успеть найти серьезных покупателей. Что кажется весьма непросто, потому что в гнезде нашелся всего один подмастерье по дереву и два алкостоллера, которые вряд ли придумают что-то интереснее табуретки. Настоящего профессионала по дереву мне придется найти уже в столице и отправить его к Гримзу. Основной целью легального и нелегального мебельного бизнеса является накопление первоначального капитала для превращения гнезда в торговый центр западных земель. Когда по реке в бревнах поступит первая контрабанда, Гримз начнет планомерно расширять сферу торговли. Сначала в гнезде, а потом уже по всем окрестным деревням. Персиков хватит всем. Как только процесс пойдет, я подскажу ему пару хитростей капитализма по отмыванию денег. Делиться этой информацией раньше времени я отказался, несмотря на возмущение Гримза. В общем, как-то так. А теперь о моих планах в столице. Как и говорил, нужно найти мастера по дереву и рынок сбыта для мебели. Первый образец поступит через 2 недели. И, скорее всего, это будет стрёмная табуретка, но очень качественная и из красивого и прочного мореного дуба. Я должен заинтересовать покупателей именно качеством материала и перспективами его использования. И это будет важный момент. Если я не справлюсь, то инвесторов не заполучу, а значит, прогорю и не заработаю на легальной части бизнеса с Гримзом. Такая же ситуация с Клоушем. Я уже отложил себе 2 литра самогона тройной очистки, 75 градусов жгучего пойла, убивающего наповал любого местного алкоголика. Мало того, это горючая смесь, топливо, замечательный растворитель для алхимиков и антисептик для тех, кто не может позволить себе исцеляющую магию. На спирт я точно найду хороших покупателей. Очень хороших. Не самый сообразительный Клоуш думает, что я всего лишь изобрел новый сорт бухла. Именно поэтому я поручил это дело ему. Хорошо, когда изготовитель кокаина думает, что всего лишь просеивает муку. Я понимаю, что рано или поздно технология дистилляции все равно станет общедоступной. Но до этого времени мне нужно успеть воспользоваться изобретением по полной, заработать столько, сколько возможно, пока не очухаются местные умники. До Клоуша я строго донес, что болтать о самогоне ни в коем случае нельзя. Он должен только изготавливать, разбавлять эль и высылать спирт мне через 3, а может и 4 лиц. Я специально организовал производство в такой дыре и разрешил только крепление эля в целях легкого алкашного эксперимента. В общем, никто раньше времени не должен узнать, где находится центр по изготовлению волшебной жидкости. Что еще? Ах, да. По словам Гримза, в Мидлберге можно найти мага, который хоть и не поможет совладать с эфиром, но определит, какой у меня сосуд эфира. Но опять же, за кругленькую сумму, так как это дело нелегальное. Я бы очень хотел узнать, какой специальности, чтобы успеть подготовиться к профильному обучению в Академии эфира. На такую услугу я точно растрачусь. Еще нужно найти какого-нибудь артефактора и проконсультироваться по поводу тролличьей дубины. Не дает мне эта бандура покоя. Огромный накопитель какого-то неправильного эфира. И сдается мне, я знаю, какого именно. Темного. Того самого, который так хочет Костя. Хотя, может, это просто мои домыслы. В конце концов, Костя говорил, что собирать подобную энергию могут только маги, имеющие черный эфир. А таких, по его словам, только 2. Он и я. Поэтому существование накопителя темного эфира довольно сомнительно, но мало ли. В общем, тема мутная, поэтому надо разобраться. Пахнет чем-то опасным и таинственным, а значит, это моя тема. К слову, все эти дни я не упустил ни одной возможности потренироваться. Скинул как минимум 10 килограмм и стал выглядеть еще обворожительней. Занимался я в анклаве под звуки ударов кирки о камень. Бандиты старались. Не без помощи кости, конечно. Этот черт просто доводил бедных мужиков до состояния панических овощей. Угрозы, шуточки, устрашения. Все перемешивалось в такой хаос манипуляций, что я уже на второй день стал переживать за психику своих бойцов. Они ни черта не жрали и почти не пили, только работали, с ужасом выслушивая очередную историю Кости о его кулинарных предпочтениях. Но зато мужики с энтузиазмом выдолбили одну из стен. По каким-то причинам анклав состоял из пустых комнат, перекрытых каменными перегородками, что как бы намекает на его неприродное происхождение. Это не пещера. Это грёбаный лабиринт, доступ к которому открывается битьем кирок по стенам. Что странно, чем глубже продвигаешься, тем крепче стены. А перегородку второй комнаты кирки просто отскакивали, лишь слегка повреждая ее. Я попытался расспросить Костю об этом, но в ответ услышал только что-то на костянском и забил на него. Потом приказал охреневшим бандитам выдолбить оставшиеся 3 хрупкие стены, чтобы расширить анклав почти в 4 раза. Но и заставил их погрызть подсохшего хлеба и запить водой. Сейчас последняя ночь моего пребывания в гнезде. Походные сумки забиты, запрягаем лошадей. Мы их не купили, а арендовали у Клоуша. По закону Средневековья мы должны будем их сдать в первом же постоялом дворе на нашем пути. На моем плече воркует принцесса. Мы втроем с Ионой и Торном делаем вид, что не слышим, как в стреломете Клоуш поднял такой ор, что все собаки в деревне хором разлаялись. Он ругается, кричит, воет. «Стал быть! Это что, стал быть? А стал быть?» «Дедушка, я все решила!» Действительно, решила. Лея в самый последний момент сообщила деду, что хочет поехать со мной. Оставить стреломет и броситься навстречу приключениям. А приключения нас ждут, и непростые. После Мидлгарда мы отправимся дальше, через земли Эра Сигизмунда до Сильвии. 100 километров по джунглям аборигенов, и мы окажемся у границ Грумхупа, вдоль которой и пролегает тракт до аббатства. Опасный, дикий путь, по которому ходят только самые умелые воины и караваны, охраняемые целой армией. Дорога наша будет непростой, поэтому в столице придется как следует подготовиться. Эх, я бы вряд ли решился на такое путешествие без таксистов на драконах, но из-за пробуждающегося эфира выбор у меня невелик. Либо идти вперед, либо превратиться в чокнутого темного мага, либо вообще умри. Хорошо, хоть Торн порадовал. Сказал, что через неделю я буду готов приступить к освоению первой ступени мастера воинских искусств. Он научит меня обращению с одноручным мечом. Очень пригодится, если вспомнить, что в анклаве у меня давно дожидается клинок Галенов. Если в гнезде я и опасался им пользоваться, то за пределами земель Галенов можно уже и рискнуть. Обмотаю тряпицу на гарду в виде головастиков, и хрен кто знает в моем оружии фамильную реликвию. Что-то гремит в стреломете. Разъяренный Клоуш разошелся не на шутку. «Где моя сковорода, стал быть? Сейчас я ему покажу! И что удумали, стал быть?» Опять грохот. И шорох. Мы одновременно разворачиваем голову в сторону конюшен. Там, за ангаром, различается высокий силуэт. Черный, неприятный. Видно только половину тела, остальная скрыта тенями. Торн и Иона достают оружие. На их серьезных лицах напряжение. Похоже, только до меня с таким опозданием доходит это неприятное чувство смертельной опасности.